Часть третья. Джабель Тарик. Он здесь. Он грязен, чушь и чужд. Я покажу ему слова и смыслы. Придумаю, нам всем один язык. Не чудо белокурое послала мать, чтобы мучить нас весной. Дурные сны его терзают, он несовершенен. Он пьет, и, может, статься, не избрал бы красивым быть. С тобой вступила в нерушимый пакт молчания. Из песни Лиадан. Глава первая. Абстрактные мысли в голубой комнате. Номинатив, генитив, эллатив, экузатив 1, экузатив 2, аблатив, партитив, иллатив, инструктив, абиссив, одиссив, иниссив, эссив, аллатив, транслатив, комитатив. 16 падежей финского существительного. Странно, а есть языки, где только единственное и множественное. Африканские индейцы обходятся даже без числа. Кроме сиу, но там множественное было только у одушевленных. Голубая комната круглая, теплая, гладкая. А по-французски не скажешь просто теплая, либо жаркая, либо еле теплая. Если нет слова, как об этом подумать? Даже если и есть слово, но нет нужной формы, то как? Надо же, в испанском пол есть у всего. У собаки, у стола, у дерева, у консервного ножа. А в венгерском все бесполые. Он, она, оно одно и то же слово. Ты мой друг, но вы мой король. Так говорили на английском времен Елизаветы I. Но в некоторых восточных языках, где почти нет ни родов, ни чисел, вы, обе буквы маленькие, мой друг, вы, обе буквы маленькие, мой родитель, а вы, обе буквы большие, мой священник, а вы, обе буквы большие, мой король, а вы, с большой буквы, мой слуга, которого я завтра же рассчитаю, если вы, с большой буквы, не возьметесь за ум, а вы, обе буквы большие, мой король, с чьей политикой я совершенно не согласен, и в голове у вас все буквы большие, не мозги, а опилки. А вы, обе буквы большие, может, мне и друг, но если вы, обе буквы большие, еще раз мне такое скажете, я вам, все буквы большие, такую затрещину влеплю. И кто вы вообще такой? Как тебя зовут? Думала она в круглой теплой голубой комнате. Мысли без имени в голубой комнате. Урсула, Прескила, Варвара, Мария, Мона, Натика. Соответственно, медведица, старая дама, болтушка, горькая, обезьяна и ягодица. Имя. Имена. Что в имени? В каком я имени? В земле моего отца его фамилия шла бы на первом месте – Вонг Райдра. В родных краях Молье я бы вообще носила не его фамилию, а фамилию матери. Слова – имена вещей. Во времена Платона вещи были именами идей. Как еще лучше описать платоновский идеал? Но действительно ли слова – это имена вещей, или произошла смысловая путаница? Слова символизируют категории вещей, имя же выделяет одиночный объект. Имя у чего-то, для чего нужен символ, выглядит нелепо, смешно. Символическое обозначение чего-то, что требует имени, тоже нелепо. Воспоминания. Порванная занавеска, его пьяное дыхание, ее негодование, скомканная одежда под обшарпанной дешевой тумбочкой. «Иди сюда, женщина!» И она шепчет, до боли в руках сжимая латунный карниз. «Мое имя Райдера». Индивидуум. Вещь, выделенная из своего окружения и отделенная от остальных вещей в этом окружении. Для индивидуумов символы не годились. Так были изобретены имена. Меня изобрели. Я не круглая, теплая, голубая комната. Я кто-то в этой комнате. Я... Все это время глаза ее были полуприкрыты. Теперь она подняла веки, решила встать и наткнулась на сеть. От неожиданности она задохнулась, упала назад. Повернулась на бок, чтобы посмотреть на комнату. Нет, она не посмотрела на комнату. Она что-то на что-то. Первое что-то было крошечной вокабулой, которая означала непосредственное пассивное восприятие, не только визуальное, но и слуховое или обонятельное. Второе что-то – три такие же микроскопические фонемки разных тонов. Одна сообщала, что помещение кубическое, примерно 25 футов в длину. Вторая указывала на цвет и вероятный материал стен, некий голубой металл. Третья служила одновременно и заполнителем, обозначающим место для отсутствующих индикаторов функции, которая пока Райдере неизвестна, и грамматической меткой, позволяющей, если нужно, дать отсылку ко всей этой ситуации при помощи одного символа. Причем четыре звука пронеслись у нее в мозгу и оформились во рту быстрее, чем громоздкие три слога только одной комнаты. Вавилон 17. Она и раньше ощущала подобное с другими языками. Что-то распахивается, расширяется, принуждает сознание расти. Но сейчас чувство было такое, будто линзу, расфокусированную с незапамятных времен, вдруг навели на резкость. Она снова попыталась сесть. Функция. Для чего это помещение? Медленно приподнимаясь, грудью она уперлась в сетку. Что-то вроде больничной палаты. Она посмотрела вниз на... Нет, не на сеть, а на созвучие из трех гласных, каждая из которых обозначала соединение в трехточечном переплетении, причем самый низкий тон созвучия соответствовал самым слабым точкам сети. Стало очевидно, что если разорвать нити в этих точках, вся паутина распадется. Но если просто биться и дергаться, не выберешься. Все решило название на этом новом языке. Переход от запоминания к знанию произошел, пока она была... А где она была? Предвкушение, восторг, страх. Она заставила себя вновь свернуть на английский. Думать о Вавилоне 17 было все равно, что вдруг глубоко-глубоко увидеть воду на дне колодца, которая только секунду назад казалась мелкой ямкой. У нее закружилась голова. Через мгновение она увидела остальных. Коготь лежал в огромном гамаке у дальней стены. Она заметила свешивающуюся через край лапу. Два силуэта поменьше с другой стороны. Это, наверное, ребята из взвода. Во сне один повернулся, и показались блестящие черные волосы. Карлос. Третьего она разглядеть не могла. Любопытство маленьким противным кулачком сдавило какой-то важный орган у нее в животе. И тут стена истаяла. Райдер как раз пыталась внести в свое положение ясность. Установить, если не время и место, то хотя бы некий спектр возможностей. Но с исчезновением стены эти попытки прекратились. Она наблюдала. Верхняя часть левой от нее стены засветилась, стала прозрачной. На ее месте образовался металлический язык, который, чуть наклонясь к низу, протянулся в ее направлении. Трое мужчин. У первого, стоящего у входа на пандус, лицо будто грубо и наспех высечено из коричневого камня. На нем старомодный наряд, какие носили до контурных плащей. Тоже автоматически принимает форму тела, но сделан из пористого пластика и выглядит как броня. Одно плечо и руку укутывают глубокие складки черного материала. Видавшие виды сандалии высокой шнуровкой обхватывают икры. Полоски меха на внутренней стороне ремешков, чтобы не натирали. Из косметохирургии только искусственные серебристые волосы и отливающие металлом кустистые брови. На одной растянутой мочке висит толстое серебряное кольцо. Переводя взгляд с гамака на гамак, он прикоснулся к висящей на поясе кобуре вибролазера. Из-за его спины выступил второй, фантасмагорическое порождение косметохирургических фантазий. Помесь грифона, обезьяны и морского конька. Поджарое тело, которое, подумалось Райдере, когда-то напоминало кошачье, были вживлены перья, чешуя, когти и клюв. Он присел сбоку от первого на искусственно увеличенных задних лапах, тронув костяшками пальцев металлический пол. Взглянул на первого, тот машинально почесал ему за ухом. Райдера ждала, пока они заговорят. Слово как паспорт. Гражданин Альянса или захватчик. Мысленно она приготовилась вцепиться в любой готовый зазвучать язык, выжать из него все, что она знает о мышлении его носителей, характерных логических двусмысленностях, жестких и мягких требованиях к лексической строгости, воспользоваться любой возможностью, чтобы... Второй мужчина отошел назад, и тут она увидела третьего. Он был выше и мощнее сложен, чем остальные, но с мягкими округлыми плечами. В кисти и пятки имплантированы петушиные шпоры. Такое иногда носила шпана транспортного мира. Они символизировали примерно то же самое, что в стародавние времена кастеты и кистени. Из одежды только штаны. На недавно обритой голове отрастает темный ежик. Один бицепс опоясан красными пятнами, словно кровоподтеки или воспаленные порезы. Лет 5 назад это клеймо так часто фигурировало в детективных романах, что теперь его почти повсеместно списали в утиль, как набивший оскомину штамп. Отметина заключенного из тетинских рудников. Что-то звериное в его облике заставило ее отвернуться. Что-то благородное заставило приглядеться снова. Двое первых обернулись к третьему. Райдера ждала слов, чтобы определить, установить, идентифицировать. Они посмотрели на нее, затем направились обратно в стену. Пандус начал втягиваться. Она поднялась на локтях, крикнула. «Послушайте, где мы?» Серебровласый мужчина ответил. «Джебель Тарик». Стена за их спинами сгустилась. Райдера взглянула на сеть, которая на другом языке называлась иначе, разорвала одно звено, второе. Натяжение ослабло, паутина распалась, и Райдера спрыгнула на пол. Выпрямившись, она сообразила, что второй паренек – это Кайл, который работал с Лизи в ремонтной бригаде. Коготь завозился. «Погоди». Она начала надрывать нити. «Что он тебе сказал?» – спросил пилот. «Свое имя? Или сказал лечь и заткнуться?» Она пожала плечами и разорвала следующую. «Джебель на старомавританском гора. Может быть, гора Тарика». Коготь выпутался из обрывка в сети. «Как ты с ней справилась? Я минут 10 репал и ничего». «Потом расскажу. А Тарик, наверное, чье-то имя». Коготь взглянул на разодранную паутину, поскреб за ухом, в недоумении потряс головой и стал на задние лапы. «По крайней мере, это не захватчики», — сказала Райдера. «С чего ты взяла?» Вряд ли среди людей на той стороне оси многие слышали о маврах. С земли туда эмигрировали только жители Америк, и это было еще до Америказии и до того, как Панафрика проглотила Европу. Кроме того, титинские рудники находятся в туманности Цезаря. «Ну да», — хмыкнул Коготь. Но мало ли откуда взялся их выпускник. Она взглянула на то место, где открывалась стена. Ухватить суть их положения казалось такой же бесперспективной задачей, как пробовать ухватиться за голубой металл. «Что, черт возьми, случилось-то?» «Мы взлетели без пилота», — сказала Райдера. «Надо полагать, тот, кто вещает на Вавилоне, может передавать сообщения и на английском». «Вряд ли мы взлетели без пилота. А с кем тогда говорил Карал? Если бы не было пилота, мы бы не сидели здесь, а размазались бы по ближайшему солнцу». «Может, это тот же, кто сломал платы?» Райдера окинула мыслью предшествующее событие, и гипсовая стена бессознательного обратилась в прах. «Видимо, диверсант не хочет меня убивать. ТВ-55 мог уложить меня там же вместе с бароном». «Интересно, шпион на корабле тоже говорит на Вавилоне?» «Вот и мне интересно». Коготь огляделся. «Это что, все? А где остальные?» «Прошу прощения». Они обернулись. Стена опять раскрылась. Худенькая девочка с зеленым платком на коричневых волосах держит миску. «Хозяин сказал, что вы встали. Вот я вам принесла». Вики на больших карих глазах заморгали, словно птичьи крылышки. Она указала на миску. Райдер распознала в голоске искренность, но в то же время и страх перед чужаками. Однако тонкие пальчики держат посудину крепко. «Спасибо большое. Ты очень добрая». Девочка слегка поклонилась и улыбнулась. «Я знаю, ты нас боишься. Не надо». Страх отступал. Острые плечи расправлялись. «Как зовут твоего хозяина?» – спросила Райдера. «Тарик». Райдера выразительно глянула на Когтя. «А мы в горе Тарика». Она взяла миску. «Как мы сюда попали?» «Он оттащил ваш корабль от центра новой «Лебедь-42». Вы выпрыгнули из стазиса, и у вас отказали генераторы». Коготь зашипел. Так он обычно присвистывал. «Теперь ясно, а чему мы вырубились? Если дрейфовать с такой скоростью...» От этой мысли у Райдера словно пробку из живота вышибло. «Значит, мы и правда неслись прямо в новую. Может, все-таки не было пилота?» Коготь снял с миски белую салфетку. «Айдан, а ешь курочки?» Обжаренные куриные бедрышки были еще горячие. «Сейчас надо кое-что прояснить». Она вновь обратилась к девочке. «То есть гора Тарика — это корабль, правильно? И мы на нем?» Девочка убрала руки за спину и кивнула. «Хороший корабль». «Но явно не пассажирский», — продолжала Райдера. «Что за грузы вы возите?» Неудачный вопрос. Снова страх. Не просто личное недоверие к чужакам, а что-то более укоренившееся, официальное. «Мы не возим грузы, мэм». И тут же скороговоркой. «А вообще-то мне с вами говорить нельзя. Пусть вам Тарик скажет». И девочка отступила в стену. «Коготь», — сказала Райдера, почесывая в затылке. «Космических пиратов ведь больше нет?» «Транспортные корабли не угоняют уже лет 70». «Ну, так я и думала. Ну и куда мы попали?» «Без понятия». Но тут на сияющих пластинах его щек зашевелились голубые отцветы. Шелковистые складки над бровями наползли на темные диски глаз. «Оттащил Рэмбо от «Лебедя-42»? Ясно, почему они его называют горой. Это хреновина размером, наверное, с военный корабль». «Да, но Тарик совсем не похож на космолетчика. Из бывших зэков в армию тоже не берут. Куда мы угодили, капитан?» Она вытащила из миски куриную ножку. «Поговорим с Тариком, узнаем». В гамаках зашевелились. Только бы с ребятами все было в порядке. И почему я ее не спросила, здесь ли все остальные? Она подошла к Карлосу. «Как мы себя чувствуем?» Тут, наконец, она заметила, что сеть пристегнута к нижней части гамака на кнопках. «Голова раскалывается», — ухмыльнулся Карлос. «Кажется, похмелье». «Когда похмелье, так не скалятся. Да и что ты знаешь о похмельях-то?» Расстегивать кнопки было в 3 раза дольше, чем разорвать сетку. «На ужине винище напился», — ответил Карлос. «А что случилось?» «Когда выясню, скажу. Подъем». Она перевернула гамак, и он скатился на пол. Смахнул челку с глаз. «Где остальные?» «Кайл вон там. Нас тут 4». Коготь тем временем освободил Кайла, который сидел, свесив ноги с гамака, и пытался запихнуть нос костяшки пальцев. «Эй, дружище», — сказал Карлос, — «ты как?» Кайл пальцами одной ноги провел по ахиллову сухожилию другой ноги, зевнул и в то же время пробормотал что-то неразборчивое. «Да нет», — ответил Карлос, — «я сам проверил, когда вернулся». «М-да», — подумала Райдера, — «есть еще языки, которые осваивать и осваивать». Теперь Кайл чесал локоть. Вдруг надавил языком на краешек рта и взглянул вверх. Райдер тоже посмотрела туда. Из стены вновь выдвигался пандус. На этот раз он дошел до пола. «Пойдемте со мной, Райдер Вонг». В темном проеме вооруженный и серебровласый показался Тарик. «Что с остальными членами моего экипажа?» — спросила Райдера. «С ними все в порядке?» «Они в других палатах. Если хотите их увидеть...» «С ними все в порядке?» Тарик кивнул. Райдера шлепнула Карлоса по затылку. Шепнула ему. «До скорого». В столовой под арочными сводами и галереями, тусклые, словно сложенные из камня, стены были украшены зелеными и бордовыми гобеленами со знаками зодиака и батальными сценами. И звезды. Сперва она решила, что пустота с мигающими огоньками за подпирающими галерею колоннами – панорамный иллюминатор. Но это была огромная, 100 футов в длину, проекция, окружающей корабль ночи. Мужчины и женщины разговаривали за деревянными столами, стояли вдоль стен. Широкая лестница вела вниз, к увешанному кастрюлями, сковородками и блюдами длинному окну, со столом раздачи, уставленным едой и кувшинами. По другую сторону окна помещался бело-алюминиевый камбуз, где люди в фартуках готовили ужин. Когда они вошли, все обернулись к ним. Кто поближе, приложили пальцы к колбу, отдавая честь. Райдера вслед за Тариком поднялась на возвышение с мягкими скамьями. Подбежал Грифон. «Хозяин, это она?» Тарик обернулся к Райдере, его каменное лицо смягчилось. «Вот он меня развлекает, он меня отвлекает, укрощает гнев. В нем, капитан Вонг, мое чувство юмора, которого, как вас заверит тут любой, у меня нет. Эй, Клик, приготовь-ка нам места, будем совещаться». Пернатая голова кивнула, подмигнула черным глазом, и Клик принялся взбивать подушки, на которые через минуту опустились Тарик и Райдера. «Тарик, каким курсом идет ваш корабль?» «Мы держимся в поясе с печели». Он отбросил плащ со своего трехглавого плеча. «Каковы были ваши координаты, прежде чем вы попали в воронку новой?» «Мы вылетели с военных заводов в Армсенджа». Тарик кивнул. «Вам повезло. Другой теневик прошел бы мимо, и вы без генераторов угодили бы прямо в звезду. Из такой бестелесности не возвращаются». «Да уж». При мысли об этом у Райдеры засосала под ложечкой. «Теневик?» – переспросила она. «Да, как и Джебель, Тарик». «Я, честно говоря, не знаю, что такое теневик». Тарик хохотнул мягким, круглым, глубоким смешком. «Может, оно и к лучшему. Надеюсь, вам не придется пожалеть о том, что теперь узнали». «Я вся внимание». «Пояс печели радионепроницаемый. На относительно большом расстоянии любой корабль, даже такая гора, как Тарик, не поддается обнаружению. Кроме того, пояс идет вдоль гиперстатической стороны рака». «Эта галактика находится под захватчиками», — непроизвольно насторожилась Райдера. «Пояс — граница галактики Рака. Мы ее патрулируем и делаем так, чтобы корабли захватчиков ее не пересекали». В его лице Райдера заметила колебания. «Но не официально». Тарик снова хохотнул. «А как иначе, капитан Вонг?» Он погладил перья между лопатками Клика, шут выгнул спину. «Даже военные корабли регулярных частей, находясь в поясе, из-за радионепроницаемости не в состоянии получать приказы. Так что в штаб-квартире Альянса смотрят на наши дела сквозь пальцы, лишь бы мы свою роль исполняли. Они не могут отдавать нам приказы, не могут и снабжать оружием и припасами. Приходится игнорировать некоторые правила захвата и положения о трофеях. Космолетчики называют нас мародерами». Он пристально взглянул на нее. «Мы верные слуги Альянса, капитан Вонг. Но...» Он поднял руку, сжал пальцы в кулак и ударил себя по животу. «Но если мы хотим есть, а кораблей-захватчиков поблизости не видно, то что поделать? Берем, что пролетает мимо». «Ясно», — сказала Райдера. «Значит, меня взяли». Ей вспомнился худосочный барон, всегда словно размышляющий, не набросится ли. Тарик разжал кулак. «Разве у меня голодный вид?» «Да нет, вполне упитанный», — усмехнулась Райдера. Он кивнул. «Месяц выдался удачный. В противном случае мы бы так любезно сейчас не беседовали. Но вы наши гости. Пока что». «Тогда не поможете отремонтировать генераторы?» Жестом руки Тарик ее прервал. «Пока что», — повторил он. Пока говорили, Райдера сдвинулась к краю скамьи. Теперь же вновь откинулась назад. «Подай книги», — попросил Тарик Клика. Тот проворно нырнул в стоящий рядом с топчанами шкаф. «Мы живем в постоянной опасности», — продолжил хозяин. «Поэтому, возможно, умеем жить. Ценим культуру, когда есть время. Когда увидел название вашего корабля, решил послушаться мясника и вытащить вас. Хотя мы тут и не совсем проклятые, не часто нас посещает поэт». Райдра постаралась улыбнуться аллюзии как можно вежливее. Клик принес три тома, в черных переплетах с серебряным обрезом. «Мой любимый второй». Тарик взял их в руки. «Особенно меня поразили изгнанники во мгле. Вот вы говорите, о теневиках никогда не слышали, но вам знакомы чувства, которые опутывают ночь, чтоб тебя связать. Так ведь у вас? Третью книгу я, честно говоря, не понял. Но там много аллюзий и пародий на современные события, а мы тут за всем следить не успеваем». Он пожал плечами. «Первую книгу мы изъяли из собрания капитана захватнического транспорта, который сбился с курса. Вторая снята с военного корабля Альянса. Там еще, кажется, надпись была». Он открыл обложку и прочитал. «Моему Джонни по случаю первого вылета. У нее так хорошо все сказано, что я сама очень хотела сказать. Люблю. Очень, очень. Твоя Ленья». Он захлопнул книгу. «Трогательно. Третью я раздобыл месяц назад. Но говорить о ней мы не будем, пока несколько раз не перечитаю. Я поражен прихоти судьбы, которая была угодно свести нас». Он положил все книги себе на колени. «Когда вышла третья?» «Почти год назад». «Если четвертая?» Она покачала головой. «Можно я полюбопытствовать, над чем вы сейчас работаете?» «Сейчас ни над чем». Написала несколько коротких стихотворений. «Издательство хочет выпустить их книгой, но я планирую подождать, пока напишется большая, выдержанная поэма, чтобы уравновесить». «Понимаю. Но ваше молчание лишает нас огромного удовольствия. Если пожелаете создать что-нибудь на борту Джебеля, почту за честь. Во время трапез у нас звучит музыка, а артисты под управлением хитроумного клика дают драматические и комические представления. Если вам будет угодно сочинить для нас пролог или эпилог, в любой угодной вам манере можете рассчитывать на благодарную аудиторию». Он протянул ей коричневую твердую руку. «Когда тебя ценят, чувство не теплое, поняла Райдера, а холодное. Ты улыбаешься, а в спине пропадает напряжение». Она в ответ протянула свою. «Спасибо, Тарик». «Вам спасибо. С вашего позволения я распоряжусь выпустить ваших людей. Могут ходить по всему кораблю свободно». Тут взгляд его карих глаз сместился в сторону. «Мясник». Тарик кивнул, Райдера тоже обернулась. Ниже на ступенях стоял тот самый осужденный, который в первый раз появился на пандусе. «Что там за пятно в квадрате Ригеля?» – спросил Джебель. «Альянс убегает. Захватчик догоняет». Лицо Тарика нахмурилось, затем разгладилось. «Ничего, пускай. Этот месяц – тучный месяц. Зачем расстраивать наших гостей сценами насилия? Это Райдера». Мясник влепил правым кулаком в свою левую ладонь. Люди в столовой обернулись. От резкого звука Райдера вздрогнула и теперь пыталась осмыслить легкое подрагивание этих мышц, застывшее выражение полногубого лица. Стремительная, но неясная враждебность, бунт против тишины. Страх перед прерванным движением, безопасность молчания, наполненном бешеной деятельностью. Вновь заговорил Тарик, но голос его звучал уже ниже, тише, жестче. «Ты прав. Хотя какой цельный человек не бывает по любому вопросу о двух разных мнениях, а капитан Вонг?» Он поднялся. «Мясник, идем на сближение. Они в часе от нас? Прекрасно. Сперва понаблюдаем, затем ударим». Он улыбнулся Райдере. «По захватчикам». Руки мясника разомкнулись, и Райдера прочитала в них облегчение или высвобождение. Он снова задышал. «Готовь, Джебель, а я провожу нашу гостью туда, откуда будет удобнее смотреть». Мясник молча развернулся и пошел вниз по ступеням. Стоявшие неподалеку все слышали, и новость разлетелась по залу. Люди поднимались из-за столов. Один опрокинул свой рог для питья, и Райдера увидела, как прислуживавшая им в палате девочка побежала с полотенцем вытирать. Поднявшись на галерею, Райдера обернулась. Теперь столовая была пуста. «Пойдемте». Тарик подозвал ее к звездной черноте за колоннами. «Корабль Альянсов движется здесь». Он указал на голубоватое облако. «Наши приборы этот туман пробивают, но там на корабле, наверное, и не знают, что их преследуют захватчики». Он подошел к пульту и нажал выпуклый диск. В тумане засветились две точки. «Красная – захватчики, синяя – Альянс. Наши пауки будут желтые. Отсюда можете наблюдать за схваткой. Все наши навигаторы и наблюдатели, вся аналитика сенсорной информации остается на борту Джебеля. Руководство боем удаленное, чтобы не рассеивался строй. но на своем ограниченном пространстве каждый катер сражается за себя. Главное развлечение для моих молодцов. Что это за посудины, капитан? Она с удивлением отметила, что перенимает из речи Тарика архаичные нотки. У Альянса военное судно снабжения. За ним по пятам идет небольшой истребитель захватчиков. На каком они расстоянии друг от друга? Контакт произойдет примерно через 20 минут. И вы собираетесь ударить по захватчикам лишь через час? Тарик усмехнулся. В бою с истребителем у судна снабжения шансов мало. Я знаю. Райдра видела, как он, улыбаясь, ждет от нее возражений. Она прислушивалась к себе, но дорогу возможным возражениям прекратил пучок легчайших звуков, запевших на маленьком, меньше монеты участке ее языка. Вавилон-17. В этих звуках отразилось понятие абсолютно необходимого целесообразного любопытства, которое на любом другом языке потянуло бы за собой нелепую цепочку многосложных слов. Никогда не наблюдала за космической перестрелкой. Я бы пригласил вас к себе на флагман, но хоть опасность там невелика, а все же есть. Отсюда вам все происходящее будет гораздо яснее. Она загорелась. Я бы хотела с вами. Вдруг он передумает. Оставайтесь здесь. На этот раз со мной полетит мясник. Если захотите понаблюдать за течениями стазиса, вот сенсорный шлем. Хотя, когда работает боевое оружие, такой электромагнитный шум, что вряд ли даже редукция поможет. На пульте побежали огоньки. Прошу меня извинить. Надо проверить, все ли в порядке с бойцами и с моим катером. Он коротко поклонился. Ваши люди пришли в сознание. Им покажут дорогу сюда, а вы уже сами им объясните, как сочтете нужным, что они теперь мои гости. Райдера проводила взглядом Тарика и повернулась к экрану. Через пару минут ей пришла в голову мысль. Ну и кладбище в этой громадине. Чтобы прочувствовать все диапазоны для джебелия катеров, нужно душ 50 бестелесных на баскском. Она оглянулась. На галерее мерцали контуры глаза, уха и носа. «Как я рада вас видеть!» — воскликнула она. Не знала, есть ли на Джебеле отсек до бестелесных. «И еще какой!» — ответили ей по-баскски. «Мы тебя, капитан, как-нибудь проведем по местному подземному царству. Тут каждый чуть ли не аидом себя считает». Из динамика послышался голос старика. «Внимание! План психбольница. Повторяю, план психбольница. Пациенты равнение на Цезаря. Психотикам приготовиться у шлюзов К. Невротикам собраться у шлюзов Р. Маньякам приготовиться к выходу через шлюзы Т. Ну, смирительные рубашки долой». В нижней части 100-футового экрана появились три сгустка желтых огоньков. Три группы катеров, которым предстоит напасть на захватчиков, когда те догонят судно Альянса. Невротики вперед, не терять контакта с действительностью. Средняя группа стала осторожно выдвигаться. Из вспомогательных колонок зазвучали приглушенные, пробивающиеся через помехи голоса пилотов, переговаривающийся с навигаторами Джебеля. «Держи курс, Кипи, веди ровнее». «Ладно, Хок, с рапортами не затягивай». «Полегче, у меня шутиху клинит. Какой идиот приказал вылетать без ремонта?» «Ладно вам, девочки, хоть сегодня давайте поласковей». «Эй, копыта, тебя как запускать, по высокой или низкой?» «По низкой, жестко и быстро». «Как слышно». «Отчитываться не забывай, красавчик». В главном динамике Тарик сказал. Охотник догнал добычу. Красная и голубая точка на экране замигали. Сзади подошли Кали, Рон и Молья. «Что тут твою?» – начал было Кали, но Райдера жестом его оборвала. «Красная точка – корабль захватчиков. Скоро нападем. Наши вон эти желтые». Этим объяснением она решила ограничиться. «Удачи, наши!» – сухо сказала Молья. Через 5 минут голубой точки не осталось. За это время к компании, прогрохотав по ступеням, присоединился Коготь. Снова голос старика. Охотник стал добычей. Маньяки, распсиховаться. Левая группа желтых огоньков выдвинулась вперед и начала рассредотачиваться. «Захватчик здоровый, зараза! Ахок!» «Ничего. Придется повозиться. Черт, не люблю вкалывать. Рапорт мой получил? Добро». «Копыта, вали отсюда! Перекрываешь луч букашки!» «Ладно, ладно, ладно. Кто-нибудь проверял тяги 9 и 10?» «Вот сейчас самое время, да?» «Прости, спросил». «Красивые спиральки, а?» И снова Тарик. «Невротики. Включить манию величия. Наполеон Бонапарт, ты первый. Иисус Христос, идешь последним». Корабли справа выстроились ромбовидным строем. Симулируем тяжелую депрессию, необщительность, подавленная враждебность. Позади послышались молодые голоса. Капрал вел по лестнице взвод. Вблизи исполинского ночного экрана ребята притихли. Комментариями о ходе сражения обменивались уже шепотом. Начинаем первый психоз. Желтые огоньки побежали вперед в черноту. Видимо, захватчики наконец их заметили, потому что корабль начал ускоряться. Но убежать от катеров такая махина не могла, а чтобы перескочить на другое течение, не хватало свободного пространства. Три группы желтых точек, одна в боевом порядке, другая бесформенная, третья рассредоточенная, нагоняли. Через 3 минуты захватчики решили принять бой. На экране вдруг появилась россыпь красных огоньков, вражеские пауки, которые тоже разделились на 3 стандартные атакующие группы. «Смысл жизни рассеялся», — объявил Тарик, — «не впадать в уныние». «Пусть эти сосунки только сунутся. Давай кипи, низко, жестко, быстро. Если сдрейфят и нападут первыми, им крышка. Тарик, приготовьтесь к преодолению враждебных защитных механизмов. Так, выписать успокоительное». Но катера захватчиков построились не в наступательном порядке. 1/3 рассеялась веером в горизонтальной плоскости. Вторая группа курсировала в плоскости, смещенной относительно первой на 60 градусов. Третья отклонилась еще на 60. Таким образом, головной корабль оказался в 3-сегментной защитной решетке. Пауки доходили до конца своей траектории и двигались в обратном направлении, насыщая оборону, плетя вокруг корабля что-то вроде паутины. «Осторожно, противник усиливает защитные механизмы». «Что за строй такой? Ладно, пробьемся. Боишься?» По одному каналу вдруг зашипели помехи. «Твою мать! Попали в копыта!» «Килли, выводи нас! Вот так! Копыта, слышишь меня?» «Как они его? Уходим!» «Применить активную терапию на правом фланге. Усилить внушение. По центру принцип удовольствия. Левый фланг к чертям». Райдер неотрывно следила за тем, как желтые огоньки пытаются пробить гипнотически пульсирующую красную решетку, паутину, сеть. Сеть. Картинка в ее уме вдруг перевернулась, и в таком ракурсе появились все недостающие штрихи. Эта решетка по строению была идентична той 3-точечной сетке, которую она пару часов назад разорвала над гамаком. Только добавилось еще переменное времени. Вместо нити были траектории кораблей, но принцип был тот же. Она схватила с пульта микрофон. «Тарик!» По сравнению со звуками, которые сейчас плясали у нее в сознании, эта последовательность переднеязычного, взрывного, дрожащего и вилярного тянулась целую вечность. «Кали, моль, ярон!» — рявкнула она. «Координаты зоны боя живо!» «А?» — удивился Кали. «Хорошо». И начал настраивать на ладони циферблат космометра. «Как медленно!» — подумала она. «Как медленно они все движутся!» Она знала, что нужно, необходимо сделать, и теперь наблюдала за развитием событий. «Райдер Вонг, Тарик занят», — раздался суровый голос мясника. «Координаты 3Б, 41Ф и 9К», — вынырнул Кали из-за ее левого плеча. «Быстрые мы, а?» Райдере показалось, что запросила она их час назад. «Мясник, записал координаты. Так, через 27 секунд катер пройдет через точку». Она назвала 3 координаты. «Пусть ближайшие невротики по нему ударят». Пока ждала ответа, сообразила, куда надо бить дальше. Через 40 секунд от этого, 3, 2, 1, момента через точку, она назвала другие координаты, пройдет другой катер. Весь огонь по нему. Первый выведен из строя. Да, капитан Вонг. Колоссальное изумление и облегчение. По крайней мере, местник прислушался. Она назвала координаты еще 3 кораблей в сети. Теперь избавьтесь от них, и все развалится. Раздался голос старика. Приготовиться к групповой терапии. Желтые пауки вновь рванулись в ночь. На месте, где должны были быть катера захватчиков, теперь зияли дыры. Там, откуда должно было прийти подкрепление, теперь царил хаос. Сперва один, потом другой красный огонек отступил с позиции. Желтые пробились за оборонительный кордон. Красную точку головного корабля встряхнуло от виброудара. Держась за плечи Карлоса и Флопа, Рад запрыгал вверх-вниз. «Ура, мы победили!» – заорал маленький инженер-реконверсионщик. «Мы победили!» Взвод начал перешептываться, а Райдере показалось, будто она где-то далеко-далеко. Они все говорят так медленно, тратят такую уйму времени, чтобы выразить вещи, которые укладываются в несколько простых... «Ты как, капитан?» Коготь положил желтую лапу ей на плечо. Она попыталась ответить, но из губ вырвался только низкий всхлип. Она повисла на его руке. Подошел капрал. «Как себя чувствуешь?» «Тш-ш-ш», начала она и поняла, что не знает, как это будет на Вавилоне 17. «Тошнит! Черт, меня тошнит!» Стоило ей это выговорить, головокружение прошло. «Может тебе прилечь?» – спросил капрал. Она отрицательно мотнула головой. Напряжение в плечах и спине, тошнота отступали. «Да нет, все нормально. Перевозбудилась, наверное». «Висять!» – сказал коготь, предлагая ей опереться на пульт. Но она выпрямилась. «Не надо. Мне правда полегчало». Она глубоко вдохнула. «Видите?» – высвободилась из-под руки пилота. «Прогуляюсь. Приду в себя». И Райдера, все еще пошатываясь, зашагала по галерее. Она чувствовала, что остальные опасаются ее отпускать, но ей вдруг захотелось оказаться в другом месте. Когда добралась до верхних уровней, дыхание нормализовалось. От перекрестка расходились 6 коридоров с пандусами и спускались на другие уровни. Она остановилась, соображая, куда дальше, затем обернулась на звук. По коридору шли несколько человек из экипажа Джебеля, в том числе мясник. Он облокотился на закраину шлюзового проема, ухмыльнулся Райдри и, видя ее замешательство, указал вправо. Говорить не хотелось, так что она просто улыбнулась в ответ и отдала ему честь. Пока она шла к правому пандусу, до нее дошел смысл его ухмылки. Да, в ней сквозила гордость их общей победы, благодаря чему можно было обойтись и без слов, и непосредственное удовлетворение тем, что он оказался ей полезен. Ну и все. Не хватало вполне ожидаемой иронии по адресу заблудившегося человека. Эта ирония ее бы не обидела, но ее отсутствие приятно удивляло. Впрочем, оно хорошо согласовывалось с полученными ранее впечатлениями о нем. Жестокость, брутальность и в то же время невероятная животная пластика. Когда Райдер дошла до столовой, на лице у нее все еще блуждала улыбка.